Друзья, советую. Нет. Приказываю. В Кейптауне никому ничего не делать с алмазами. А то мы сразу же попадемся, и тогда происхождение алмазов у члена экипажа Аквиллы станет ясно. Надо отложить продажу камней до Цейлона. Коломбо – следующий крупный порт на нашем пути. А еще лучше всего потерпеть до Европы. Дядя, я не могу так долго ждать. Я готов уступить мою долю кому угодно, лишь бы получить деньги сейчас. Мне надо лечить Леа. Ива. Ива, может быть, вы сможете мне дать денег под залог моих алмазов? Я могу купить их у вас. Конечно, принимая во внимание, что оценка наша наверняка завышена. Потом риск продажи, словом, хотите 1000 фунтов? Нет. Ладно, 1500. Согласен. Давайте деньги, а мою долю берите на себя. Нет, постойте. Не торопитесь, Чезаре. Я дам взаймы все, что у меня есть с собой. Примерно 400 фунтов. Кроме того, я предлагаю всем сложиться, кто поскольку сможет. Да. Соберем на лечение Леа. Ведь мы все ей обязаны. Конечно. Спасибо. Спасибо, друзья. Когда алмазы были разложены на кучки, капитан распорядился застопорить машину и закрепить руль. Весь экипаж вызвали на жеребьевку. И если кто-нибудь оказался обделенным, то мог винить в этом лишь случайность. Каллигари вручил Чезаре 400 фунтов и наотрез отказался взять у него в залог камни. Кроме того, он отдал художнику, как тот не отнекивался, еще 200 фунтов, собранных товарищами.